В жарком небе над площадью реяли стратостаты со слегка искаженной фотографией Плотниковой и хвостатые змеи с ее размашистой подписью. На краю площади, привязанные канатами, ожидали парада великолепные воздушные шары. Детские и народные хоры, поделив между собой царев луг, нежно и трогательно выводили песни о родине. С дымом и шипением сыпался на царев луг преждевременный салют, а навстречу ему с земли поднимался дымок полевых кухонь. За поймой забыти собиралась гроза, тучи багровели и наливались гневом. Там погромыхивало и покряхтывало грозно, но пока вежливо, словно кулачный боец разминал мускулы перед схваткой. Вся эта картина со стороны напоминала расстановку сил перед боем. Глотнув родниковой воды, шпалера взялся за микрофон, дабы прочесть заготовленную речь о терпении и гражданском согласии, мягко обращенную к бунтующим горожанам, но так и не успел произнести ни слова. Перед звонким перестуком копыт дрогнул кордон внутренних войск из крутых бойцов, сваренных зноем. На соборную площадь вылетел белый орловский рысак. С запавших боков хлопьями валила пена. На коне в полном облачении восседал Стенька Разин, предводитель ночного бунта против засилья нехристи иноземцев. За ним на площадь вылилась ватага революционной голытьбы, бомжей и безработных жителей Сосенец, тех самых, что колобродили по лесам в компании атамана, партизанили в окрестностях и наводили ужас на гостей города. Рубанув палашом по капроновым шнурам, на которых зыбились стратостаты, украшенные образом благотворительницы, он отпустил в небо ее наскучившие земле изображения. «Прощай, моя ясная кралечка! Оторвись личиком белым от грешной земли! Да посмотри, моя голубушка, в небо ясное! Да и я довольно покуролесил, православные!» Разин соскочил с коня и на четыре стороны земно поклонился толпе. Крепыши из внутренних войск опешили, полагая, что это часть запланированного представления. В мобильной радиосвязи из-за близкой грозы случились существенные помехи, и силовики явно не успевали согласовать свои действия. Под ликующие крики дюжие мужики взялись качать атамана, явно намереваясь отправить его вслед за улетевшими стратостатами. «Разина в мэры! Сарынь на кичку! Шпалеру на галеру! ОМОН в Вашингтон!» — вопила голодьба, не замечая, что к народному любимцу уже прокладывает дорогу очухавшийся ОМОН. «Пособите, братцы!» — крикнул Разин, цепившись в корзину воздушного шара. Его подсадили. Взмахнув палашом, Разин рубанул по корабельным канатам. Шар плавно взмыл вверх. Стрелять в дорогостоящий спортивный снаряд милиционеры не решились. Гуляка ветер азартно поймал подброшенный в небо цветастый мячик и поволок подальше от наступающего грозового фронта. И пока дозволяло зрение, люди видели, как в мрачном поднебесье среди кучевых облаков прощально махал шапкой улетающий Разин. Далеко внизу, посреди широкого зеленого луга, кружились, разворачивались и вновь свивались в тугую спираль пестрые хороводы. Они расходились, ширились, захватывали все новых людей. Уже и милиционеры кружили в едином вихре и, подхваченные буйным танцем, побросали свой товар латошники. Бешеный хоровод вели скоморохи. Жуткий танец, похожий на выплескивающийся бунт. Чтобы не видеть всего этого безобразия, владыка отправился в собор, несколько опережая регламент. В соборе ему предстояло вскрыть завещание Досифея и прочесть его народу. Отец Нектарий уже отслужил молебен. Серебряный ковчег, украшенный самоцветами и снабженный множеством монастырских печатей, вынесли из алтаря под пение торжественных стихир. Владыка неспешно срезал красные монастырские печати и открыл крышку дарохранительницы. Нектарий зажмурился. Из-под его темных век в уголки скорбно сжатых губ затекали слезы. Они струились по бороде и золотой цепи с распятием. Хор замолк. В напряженной тишине раздался опечаленный голос владыки Валерия. «Братья и сестры!» Он держал в руках пустой ларец. «За долгие годы завещание истлело и стало прахом. Но верующее сердце всегда узрит истину». Сусальные словеса полились в толпу, оставляя пустоту и медный привкус обмана.